Миссис Йоргенсен, утирая слезы, беспомощно билась в припадках визгливого хохота. Все это чокнутые друзья Салли, которые в субботу прилетели с побережья и упорно хотели поразвлечься, — бормотал Джек. — Не покажем ли мы им город? — Конечно, конечно. Ведь это ее давнишние приятели, к тому же их карманы набиты баблом. Вот, начали с обеда у Андре. Боже праведный! Ты в жизни не видел такого количества больших мартини, да еще на каждого по паре стаканов какой-то слюнтяйской бурды. Я счет потерял. Что потом-то? Ах да, потом ничего не оставалось, как сидеть и накачиваться, пока не подоспеет время аперитива. Ну вот оно подоспело. Джек оставил рабочую позу, отпихнул от себя липовые бумаги и потихоньку откинулся на стуле, обеими руками придерживая голову. Затем он продолжил рассказ, посмеиваясь и шевеля головой в такт словам. Фрэнк слушал его, чувствуя к нему жалость и отвращение. Большинство похмельных историй Джека начинались с того, что с побережья, Багам или из Европы прилетели чокнутые денежные друзья, и центром веселья всегда была Салли, бывшая дебютантка, бездетная супруга, неугомонная игрунья. По крайней мере, такой она должна была представать воображение слушателей 15-го этажа. Такой представлял ее и Фрэнк, а их квартира виделась ему декорацией из пьес Ноэля Коварда. Но все до тех пор, пока Ордуэй не пригласил его к себе на стаканчик. Тогда оказалось, что Салли — толстая, морщинистая и вялая пожилая женщина, которая красит губы сердечком, как в дни своей юности. Она ошалело моталась по комнате с мебелью, в сгнившей кожаной обивке, тусклым зеркалом и потемневшим серебром, и каждый раз подвывала, произнося имя Джека, что свидетельствовало о его безоговорочной вине в их жизненном крахе. А потом возвела взгляд к потолку, в шелушащейся побелке, словно призывая Бога покарать этого слабого, глупого человечка, которому она пожертвовала свою жизнь, а он отравил ее отношения с друзьями тем, что беспрестанно подсчитывал гроши, цеплялся за нуднейшую канцелярскую службу и притаскивал в дом угрюмых конторских крыс. Джек смущенно ерзал, отшучивался и называл ее «мамочка». А вот как мы вернулись из Айдлуайлда, «Я совершенно не помню», — бубнил Джек. «Последнее четкое воспоминание в 3 часа ночи. Стоим в зале ожидания и гадаем, как сюда попали». «Нет, погоди. Затем еще в какой-то закусочной ели гамбургеры». «Или это было раньше?» Закончив историю, он осторожно отнял руки от головы, нахмурился, поморгал и объявил, что ему немного лучше. «Вот и хорошо». Фрэнк снял ногу с ящика и сел за стул. Ему надо было подумать, а лучше всего думалось за манипуляциями с бумагами. В корзине входящих документов его ждала целая пачка. Сверху лежали бумаги, поступившие в пятницу, и первым делом Фрэнк вывалил их на стол так, чтобы начать с нижней страницы. В соответствии с ежедневной процедурой, вернее, с процедурой в те дни, когда он удосуживался заглянуть в корзину, ибо чаще всего к ней не притрагивался, он попытался понять, от каких бумаг можно избавиться, не читая. Одни можно было просто выкинуть, другие позволяли отделаться от себя, если на полях нацарапать, как быть. Поставить свои инициалы и переправить к Бенди, или же, написав «Вы в курсе», отослать кому-нибудь вроде Эда Смола, обитающему по соседству. Опасность таилась в том, что через пару дней некоторые бумаги могли вернуться с пометкой «Бенди исполнить» или «Загогулиной Смола нет». Было безопаснее поставить визу в архив и отправить бумагу к девочкам миссис Йоргенсен. Но это лишь в том случае, если беглый просмотр устанавливал, что в ней ничего срочного, иначе следовало написать в архив «отслеживать одну неделю». Или же ее отложить и перейти к следующему документу. Пачка отложенных бумаг росла, и потом, когда Фрэнк все просматривал или уставал, возвращалась в корзину. Приблизительно распределив документы по степени важности, он снабжал их закладками, как поступал с пачкой в 6-8 дюймов толщиной, что располагалось ближе к центру стола и была придавлена расписным глиняным пресс-папье в детском саду, вылепленным Дженнифер. Это были текущие дела. Многие бумаги имели пометки «исполнить» и «нет». Некоторые по 3-4 раза прошли цикл в архив отслеживать. Кое-какие